Часть третья. Как внедрить в вашу организацию положительное отношение к жалобам? Поскольку жалоба – это подарок, неплохо бы получить их побольше. Бесплатные линии являются самым прямым и быстрым способом заставить потребителей говорить анонимно и в удобное для них время. После четкого сигнала о своей готовности выслушать претензии клиентов, компании необходимо проинструктировать сотрудников, как отвечать на подобные звонки. Все каналы коммуникаций также нужно приспособить к тому, чтобы жалобы беспрепятственно попадали непосредственно от служащих к вышестоящему начальству, которое, в свою очередь, будет предпринимать соответствующие действия для разрешения вопросов в проблемных зонах, выявленных клиентами. Положительное отношение организации к жалобам определяет то, как персонал работает с жалобами, но в первую очередь, конечно, то, будут ли клиенты жаловаться вообще. Одним из ключевых факторов создания такой традиции является доверие сотрудникам. Доверяйте им, убедившись, что они знакомы с политикой организации и ожиданиями клиентов. Дайте им возможность отступать от этой политики, если потребуется, и уполномочивайте их предпринимать нужные меры для разрешения проблем клиентов. Одной из определяющих характеристик культуры доброжелательного подхода к претензиям является отношение к внутренним жалобам от работников компании. В этой части книги мы расскажем, как слушать служащих, чтобы их неудовольствие не приводило к саботажу. Ведь служащему, в отличие от недовольного потребителя, который может выбрать другой магазин, не так просто найти новое место работы. Наконец, мы рассмотрим способы перехода от идей к действию. Представляем семишаговый план внедрения в организацию культуры доброжелательного отношения к жалобам.